Между тем у жирафа уже собрались гости. Пришли и заяц, и бегемот, и даже черепаха. «Где же теленок и слоненок?» — обиженно спросил жираф.